Глава 18. Честно говоря, у меня нет никакого желания ехать в больницу к бывшему мужу, но отголоски совести заставляют меня это сделать. И, конечно же, обоснование Вадима, для чего нужна встреча с Димой. «Вадим, там какое-то скопление машин?» — говорю я на подъезде к городу. «Авария, что ли?» «Авария», — вздыхает он. «Гоняют по трассе, как ненормальные, а потом в больницах валяются». «Ладно, если в больницах...» произношу мрачно. «Вот черт!» — ругается он, когда мы равняемся с раскуроченным внедорожником. «Что?» — в ужасе прикрываю рот рукой. «Мне знакома эта машина». «Это машина Краснова Антона, он...» «Муж Алькиной сестры!» — завершаю предложение. «Да, ты знаешь Инну?» «Конечно! Мы дружим! Позвоню Але». Дрожащими руками я достаю мобильник и набираю номер подруги. «Я хорошо знаю Инну, младшую сестру Альбины. Мы близко общаемся и довольно часто устраиваем женские посиделки. Ее муж – крупный бизнесмен, которого в городе знают очень многие люди, как и саму Инну». Вадим останавливает машину на обочине и выходит на улицу. Очевидно, узнать, требуется ли какая-либо помощь. «Алечка, привет!» – нервно здороваюсь я. «Привет, Ир! Рада тебя слышать!» В ее голосе слышится радость. Очевидно, ей ничего не известно. «Как дела?» «Хорошо. Как ты?» «Как Инна?» – спрашиваю в лоб, потому что не могу ходить вокруг да около. «Тоже неплохо. Рядом вот сидит». И я рассказываю о том, что видела. Оказывается, Антон действительно ехал по этой трассе в аэропорт. Какая-то очередная командировка. Авария случилась только что, и Инна, соответственно, о ней еще не успела узнать. Главное, что в машине с мужем ни ее самой, ни детей не было. Я убираю мобильный и снова смотрю в окно. Похоже, Краснов был не один. Девушка, которой помогают выбраться из внедорожника, находится в сознании, но на моих глазах теряет его. Вадим в это время возвращается в машину и выезжает на трассу. «Жив?» «Да. Состояние тяжелое, но должен выкарабкаться», — глухо говорит Морозов. «А что с ним была за девушка?» – спрашиваю я. «Хочешь об этом узнать?» Вадим бросает беглый взгляд в мою сторону, и мне сразу же становится все понятно. «Для Инны это станет ударом», – тихо произношу я. «Два в одном. И авария, и предательство. Что-то в последнее время вокруг слишком много предательства. Неужели нет таких, кто, может быть, всю жизнь верен и предан той женщине, которую выбрал?» «Есть, Ира», — отвечает Вадим, растягивая губы в приятной улыбке. «Мне нравится его профиль. Прямой нос, чуть вздернутый подбородок, который говорит об уверенности и стальном характере. Небольшие губы, поцелуи которых с каждым днем нравятся мне все больше. И глаза, взгляд которых порой говорит гораздо больше слов». «И ты встречаешься с таким человеком», — заканчивает фразу. «Ты хочешь сказать?» — начиная осторожно. «Я хочу сказать, что ты моя женщина, за которую я готов брать ответственность», — серьезно произносит Морозов. «Еще никогда я не был так уверен в том, что говорю. Я адвокат, Ир». Мне приятно то, что он говорит, и в глубине души я чувствую от его слов трепет, но пока мне нужно время разобраться в себе, в своих чувствах и истинных желаниях. И я очень благодарна Вадиму за то, что он не торопит меня. Это очень по-мужски. Мы подъезжаем к больнице спустя полчаса. Меня без проблем пропускают в палату к бывшему мужу. Вадим говорит о том, что ему нужно решить кое-какое дело, и на мой логичный вопрос он лишь многозначительно улыбается. Решив не задавать никаких посторонних вопросов Морозову, я вхожу в палату Димы. «Ирочка», — радуется бывший муж, однако я не разделяю его приподнятого настроения. «Привет, ты хотел меня видеть?» Перехожу сразу к делу. «Да, я сегодня наконец-то поговорил с Лией», — она взяла трубку. «Да неужели?» — усмехаюсь я. «Мы с ней говорили вчера, и она даже не интересовалась, как дела у отца». «Да, кстати, она поддержала идею сойтись». Дима смотрит на меня в упор, и я чувствую, как мои брови ползут вверх от удивления. «Нам с тобой». «Очевидно, ты разговаривал с какой-то другой дочерью. Или же тебе это приснилось?» — пожимаю плечами. «Так зачем ты меня позвал?» «Ира, мне очень нужны деньги». Не мешкая, говорит он. «Пожалуйста, помоги мне. У тебя ведь остались деньги с продажи квартиры». «Я решила, что у тебя действительно есть ко мне серьезный разговор. А ты из пустого в порожнее. Качаю головой, поджимая губы. «Ирочка, пожалуйста, мне больше не к кому обратиться», — просит он. В этот момент Дима выглядит жалко. «Ты знаешь, Дим, я не могу тебе помочь», — произношу задумчиво. Слова моментально складываются в предложение, и я очень лаконично излагаю свои мысли. «Я купила дом. Такой небольшой, но такой уютный, о котором давно мечтала». «Что ты сделала?» — переспрашивает. «Дом купила. Вадим помог выбрать», — добиваю бывшего мужа. «Зачем ты так, Ира?» — в его глазах отражается боль потери. «Этот взгляд ни с чем не спутаешь. У нас разошлись пути, Дима, навсегда. Прими уже это. И помогать я тебе не буду», — заявляю уверенно. Калинин не успевает ничего ответить, так как дверь в кабинет открывается, и на пороге возникает Вадим с загадочной улыбкой на губах. «Зачем ты притащила сюда этого человека?» — рявкает мой бывший. «Ну, во-первых, я притащился сюда сам. А во-вторых, кто-то же должен вывести тебя на чистую воду». Дима смотрит на меня с недоверием, но я лишь пожимаю плечами. Зато Вадим чувствует себя как дома. Он проходит к небольшому диванчику, который располагается в палате, и вальяжно разваливается на нем. Перевожу взгляд на мужа. Еще немного, и из его ноздрей пойдет пар. Дима злится. И даже очень. А меня забавляет его состояние. Мыслями вдруг улетаю в день свадьбы моей дочери, когда я застала своего мужа и подругу за страстными поцелуями. И меня не цепляют те воспоминания. Это действительно так. Я абсолютно честна с самой собой. Теперь все иначе. Калинин не кажется мне единственным мужчиной на всем белом свете, и я больше не люблю его. Уверенность и четкое осознание своих чувств открывают внутри меня какие-то новые горизонты. Я будто, наконец, проснулась из долгой и непробудной спячки. «Сам расскажешь? Или мне поведать историю о твоих злодеяниях?» Морозов первым нарушает затянувшуюся паузу. «Что ты несешь?» — выплевывает Дима. «Ира, какого черта ты притащила его сюда?» «Он меня привез, это раз. А два? Он волен делать все, что ему вздумается», — спокойно говорю я. «Вадим — взрослый человек. К тому же...» Он один из непосредственных участников сложившейся ситуации. Конечно же, Дима замечает скрытую насмешку в моем голосе. Я не из тех людей, кто злорадствует, но я за справедливость. Считаю, что каждый должен получать по заслугам. А Калинин в этом вопросе идеальный пример, как делать не надо. «Поговорим о бизнесе Александра Анатольевича», — с расстановкой произносит Вадим, который ты, кстати говоря, обманом присвоил себе. «Обманом?» Переспрашиваю я, удивленно таращась на Морозова. «Что это значит?» «Именно то, о чем ты и подумала, Ира». Голос Вадима становится громким и серьезным. «Не верь всему, что говорит этот человек», — холодно бросает бывший муж. «Он не самый надежный человек, Ира. Ты уже должна была это увидеть». Дима выглядит жалко. «Скажи мне кто-нибудь пару месяцев назад, что он будет так себя вести, я бы просто-напросто рассмеялась в лицо». «Мой муж и слабость?» «Нет, эти понятия казались мне несовместимыми. Но то, что я вижу теперь, даже у меня не вызывает никаких чувств». «Дима, так ты не поведаешь нам интересную историю о том, как оказался у руля?» «Смотри, Ира уже заинтригована», — говорит Вадим. Он подносит руку к щеке и, чуть прищурившись, смотрит на Калинина, на лице которого отражается огромный спектр эмоций. «В этом есть моя заслуга», — не моргнув и глазом, отвечает Дима. «На протяжении долгих лет я честно работал на Александра Анатольевича. Поэтому ты заставил его поставить свою подпись, когда мужчина находился в бессознательном состоянии?» Вадим выгибает бровь, поднимаясь с дивана. Морозов подходит к кровати и пристально смотрит в глаза Димы. В какой-то момент второй не выдерживает и переводит растерянный взгляд на меня, словно ища поддержки, но не находит. И тут вдруг в его глазах мелькает огонек осознания произошедшего. Калинин понимает, что я не вернусь, что это не игра, а наша жизнь. Моя жизнь, в которой нет места предательствам и изменам. «Дима, о чем речь?» Задаю вопрос требовательным тоном, но ответа не получаю. Тогда обращаюсь к Вадиму. «Вадим?» «Твой отец находился в очень плохом состоянии в период болезни», начинает Морозов. И я быстро киваю в ответ, шепча почти беззвучное «я знаю». «Так вот, Дима навещал его. В тот момент, когда твоему папе было плохо, Дима подсунул бумаги на передачу компании Александру Анатольевичу, и он подписал их. «Какая идиотская легенда! Ни слова правды!» — нервно усмехается Калинин. «И ты ему веришь, Ир?» «Вадим, откуда такая информация?» — ошарашенно обращаясь к Морозову, игнорируя присутствие Димы в палате. «Есть свидетели», — отвечает Вадим. «Кроме того, в палате, где лежал твой отец, установлена камера. Так что, Димон, тебе не отвертеться на этот раз». «Это правда?» — оторопело переспрашиваю, надеясь, что весь наш разговор окажется вымышленным. Но кивок головы со стороны Калинина вдребезги разбивает вообще все хорошее, что когда-то делал мой бывший муж. «Правда, Ира», — отвечает Калинин. «Как ты посмел?» — цыжу сквозь зубы, пытаясь не наброситься на бедного калеку. «Как ты мог так поступить с людьми, которые дали тебе все? Это твоя благодарность?» «Ира!» «Отвечай!» «Ира, пожалуйста!» «Ты просто готовил почву, мерзавец!» — выплевываю я. «Чтобы в случае чего сбежать со своей любовницей. Поэтому ты и взялся за дело Рената. Но просчитался, Дима!» «Ира, нет, все не так!» — повышает голос Калинин. «Отец сам подписал. Мы говорили с ним на эту тему незадолго до его болезни». «Я вообще ничего не хочу слушать. Чеканю каждое слово. Я просто хочу, чтобы ты знал, этот разговор для нас с тобой последний». Я разворачиваюсь и выхожу из палаты, чувствуя, как на душе становится спокойно. Вадим все закончит сам, а я больше не хочу купаться в этой грязи. Остается решить только один вопрос. Аня. Совсем скоро моя бывшая лучшая подруга узнает, что ее любовник теперь гол, как сокол.